Глава 3. Шпроты в вертолете. Как только я достиг нормальных размеров и ввел стоп-слово, в меня полетела подушка. Прямо в голову. Ритка посчитала, что лучшая защита – нападение. Тем более она думала, что угрожали ее коту. «Не трогай мочку!» – истошно заверещала Машина подруга. По части имени питомца я не ожидал никаких изысков, но это меня вообще добило, и я прыснул. «Чего ты ржешь?» Продолжала прессовать Ритка, очевидно надеясь, что на шум прибегут родители, но они продолжали изображенно смотреть новости за кухонным столом и больше ничего не замечали. «Кругом война, он ржет. Мне такие хахали не нужны». Не знаю откуда, но кучеряха достала еще одну подушку и снова запустила мне в голову, а потом накинулась на меня, отвешивая болючие оплеухи. «Ритка, не бей, я сейчас все объясню», – взмолился я. «Батюшки, кто объявился?» – зазвучал в голове давно забытый голос Валика. «Сколько я его уже не слышал? Год? Два? Миллион? А ты уже сбился со счета, пока странствовал по Мотькиной шерсти». «Откуда ты меня знаешь?» – приостановив рукоприкладство, поразилась кучеряха. «Ты с Машей дружишь», – повторил я ту же самую ошибку, которую допустил в параллельном мире. Мне хватило секунды, чтобы понять это. Но не хватило мозгов, чтобы предотвратить. «Так ты следил за мной?» – закипела Ритка, усилив натиск, и больно шлепнула меня по лбу. «Извращенец малеванный!» Все-таки дело не в лице, и в своем теле я вызываю нехорошие ассоциации. «Стой, да стой же!» – запричитал я. «Вообще-то я Машу люблю». «Правда?» – выпучила глаза кучеряха. «Где же ты шлялся столько времени? Твою любимую големы в заложниках держит!» «А он по чужим спальням увивается!» «Но ты почему не пошла ее спасать?» Произвел я контрольный выстрел. Ритка перестала меня бить и замолчала. На ее глаза уже были готовы навернуться слезы, но этому помешал устрашающий треск, окружив нас со всех сторон. С таким звуковым сопровождением обычно вращаются лопасти. Они прислали вертолет. «Ну дебилы, ей-богу!» И не просто вертолет, а целую десантную бригаду специально для моего похищения. Видимо, боятся, что не доберусь до их големского величества и пропаду где-то в очередном параллельном мире. Мне же это только и нужно – угодить в очередную вселенную, навести там шороху и столкнуться с еще одной темной сущностью, которая обязательно захочет меня убить. «Дебилы!» Под потолком со всех сторон вылезали острые металлические зубья. Между ними деловито прожужжали раскрученные напильники, покрошив опоры, и вертолет с большим усилием, подняв страшный грохот, потянул крышу вверх. Словно у банки со шпротами. «Никакого уважения!» Бедная девочка с перепугу бросилась ко мне в объятия. Трещины в стенах ширились, приправляя нас изысканной смесью штукатурки и камней. Окна дребезжали, осыпаясь мелкими осколками вниз. Риткины родители, учуяв неладное, бросили обед в компании ведущего новостей и ринулись на помощь. «Дочка, ты в порядке?» Не своим голосом, как будто я знаю, какой у нее свой, спросила мама. Полностью игнорируя мое присутствие. Вот если бы я отрастил нимб с крылышками, сияя как рассветная заря, вот тогда бы, предположительно, эти люди уверились, что началось второе пришествие и приковали свои взоры ко мне. Но сейчас всего лишь вертолет сдирал крышу с большого частного дома посреди столицы. Не мог я с ним конкурировать, хоть убейте. «Да, мам», – отозвалась Ритка, немедленно выпустив меня из рук. «А вы там как?» Голоса вязли в шуме лопастей, там что кричать всем приходилось из последних сил, и то речь угадывалась в основном по губам. «Что за хрень творится?» – задал абсолютно тупой вопрос папа в клетчатой жилетке и очках. «Как будто сам не видит». После нескольких жестких рывков крыша поддалась и откупорила комнату. Вертолет с черно-белым окрасом медленно, чтобы не раскачать повисшую на тросах конструкцию, улетел, а его место занял еще один, с глупой расцветкой в стиле милитари. «Очевидно же, нас крадут!» – развела руками кучеряха, комментируя плавную высадку воздушного десанта. «В моей комнате отродясь не было столько хахалей!» Последняя фраза что-то пробудила в матери, и это хрупкое создание вцепилось в дочь мертвой хваткой, попутно заявив десантникам. «Не отдам!» «А я не отдам жену!» – сказал отец, кокетливо приобняв супругу за талию. «Да чего же некоторые мужики омерзительны, даже в такой момент!» «Сударыня, руки!» – рявкнул похититель в форме. Надо заметить, вид у нас был идиотский. Москва полыхала от избытка заклинаний, дому провели низкокачественную трепанацию, а я в одних трусах наблюдал, как орава хорошо обученных мужиков не может совладать с одной разъяренной мамой. У седоволосой женщины случился всплеск сил, ее кулаки без команды хозяйки стали искать чужие носы. В итоге, перепугавшись от происходящего, женщина случайно зарядила по своему супругу. Мужчина в клетчатой жилетке сложился пополам, а неуемную защитницу дочери ждал предсказуемый исход. «Простите, сударыня!» – сказал десантник, прежде чем запустить руку в карман и вынуть оттуда парочку големов, которые немедля полезли к пожилым супругам в уши. «Иначе я буду вынужден применить силу!» Оправдав себя таким образом, десантник явно повеселел и повернулся ко мне. Мой прикид еще сильнее взвинтил его настроение, и похититель, усмехнувшись, приказал. «Атакуйте!» Воздушные десантники стянули с поясниц запасные комплекты крепежей для стропов. Один обмотали вокруг Ритки, другой неприятно впился мне в кожу. Но я стиснул зубы, предпочитая не выказывать недовольства. Сейчас вообще не стоит. Просто эти товарищи склонны к ненужной импровизации, а нового голема моя просто не выдержит. И так Валик вещает на фоне. Один из десантников за неимением лишних тросов взял меня к себе на буксир. Неловко отщелкнув дополнительный крючок от петли на форме, похититель вставил его в паз моего пояса. Все это сопровождалось касанием абсолютно холодных рук. С таким обморожением человек обычно уже не жилец. Естественно, делиться с кем-либо такими рассуждениями я не стал, но заподозрил, что нами, скорее всего, занимаются не люди. Воздух продолжал вибрировать от вертолета над головой. Я посмотрел на Ритку. В ее глазах не было и тени страха, скорее вызывающее любопытство. Она даже пыталась разглядеть, кто скрывается под маской. И так повернулась, и эдак посмотрела, но видела только пластиковые глазницы и ткань, закрывающую остальное лицо. А я уже почти уверен, что нами занялись памятники. «До скорой встречи, Славочка!» – напутствовал меня хитрый голем по телепатической связи. «Веди себя хорошо и слушай старших!» Десантник обхватил меня за талию бронзовой рукой и дал команду. «Поехали-с!» Признаю, мне всегда хотелось оказаться в вертолете. Еще и самым шпионским способом, гордо взлетев при помощи стального троса, пока в меня стреляют враги. И мажут, разумеется. Но если мечте суждено сбыться, то это может произойти до того коряво, что начинаешь думать, а стоило ли вообще мечтать? Кто пораньше предупредил, что мне придется пережить этот волнительный момент в объятиях монументального изваяния из ближайшего парка? Кажется, Аритка тоже успела догадаться. Ее выдал беспокойный взгляд. Стало быть, природа захватчиков занимала ее гораздо больше, чем вид удаляющихся родителей с големами в головах. До конца не веря в происходящее, я протянул руку перед собой и, пока десантник карабкался в салон вертолета, сорвал с него маску. «Ну зачем?» Вздохнув, бронзовый похититель залез внутрь и втащил меня. «Мы же не скрываемся!» «А маски на что?» Резко толкнул я воздух животом, помогая другому десантнику вместе с Риткой попасть на борт. «От голубей!» Признался памятник и печально посмотрел на меня из-под кудрявых зарослей на голове. «Сергеич!» – с укором обратился я к поэту. «Что же вы за плохих вписались?» «А кто сказал, что мы хорошие?» – повернулся ко мне летчик. «Шли таких сразу на...» Последнее слово Маяковского перекрыла пронзительная сигнализация. Конечно, это симулякры, оживленные големами, а не настоящие поэты. А от прототипов они взяли только худшие черты и довели до абсурда, так что не идут ни в какое сравнение с настоящими гениями русской культуры. Но всем удобнее называть их по именам. «Вова, топливо?» Тряхнув локонами, спросил десантник, который поднимался с кучеряхой. «Я же предупреждал!» «Серега, не бузи!» Урезонил Есенина Маяковский. «Да Агнесенки нам хватит!» «Будем падать, я спрыгну!» Предупредил еще один похититель, кажется, родом Садового кольца. «Спрыгнуть это по твоей части, Йося», — заметил летчик. «Ну все, поехали. Чего горючее зря жечь, да?» Маяковский басовито хохотнул и взял курс на музыкальное училище, которое стало эпицентром войны, прямо как Хогвартс в малопопулярном Гарри Поттере. Как Владимир Владимирович писал стихи, так же он теперь и летает. Одним словом, лесенкой. Воздух из предельно податливой субстанции вдруг превратился в ухабистую дорогу, несущую опасность каждым миллиметром своего полотна. Хотя, скорее всего, дело в горючем. Движок выжимал последнее, вот и крутил пропеллер рывками. Прильнув к иллюминатору, я наконец увидел, во что превратилась моя Москва. С учетом того, что это уже третья по счету версия апокалипсиса, которую мне довелось наблюдать. Волшебникам-маргиналам явно понравилось, что печати отключены. Без надзора со стороны Watch они устроили настоящий погром, негласно заняв сторону големов. По улицам разбросаны перевернутые тачки, а тротуары полнятся обезумевшими от страха людьми, которые ничего не могут противопоставить голой звериной силе. Это дело наимудрости Рамю, мол, хуже злой магии, только неконтролируемая. На поверку оказалось враньем. Магистр же целенаправленно обучал студентов от мала до велика запретным искусствам. Всему, что знал сам. А теперь его идиотская методика вылезла боком. Он даже меня умудрился превратить в монстра, способного на убийство. А ведь я занимаюсь всего год, но уже успел уничтожить целую вселенную. Интересно, куда делись верховные чародеи? Спросил я вслух, чтобы отвлечься от совсем дурных мыслей чуть менее дурными. «Да им страшно!» – залихватски произнес Есенин. «Согласен с вами, коллега», – вступил в беседу Пушкин. «Нет, чтобы с достоинством выйти на дуэль и пасть смертью храбрых». Поняв, что большего не добьюсь, я посмотрел на Ритку. Она выкатила глаза наружу, как два бильярдных шара, но молчала. Наверное, шок чересчур сильный. Наконец, вспомнив, что мне холодно в одних трусах, я обратился к командиру. «Владимир Владимирович, вы же все-таки памятники. Вам одежда не особо нужна. Пусть кто-нибудь поделится ей со мной». Полет лесенкой, увы, не добавлял моему голосу уверенности. Скорее, наоборот. Но Маяковский отреагировал на удивление доброжелательно. «Возьми у Есенина». «С какой стати?» – обиделся почетный хулиган России. «Пусть наше все разорится!» «Или вон, Бродский! У него же костюм импортный, американский!» С нами в салоне сидело еще несколько десантников, но они предпочли не снимать маски, так что я не мог их опознать. Но мне хотелось верить, что для нас специально собрали большую коллекцию поэтов. По крайней мере, они могли развлечь. «Серега!» – повысил голос Маяковский. «Я кому сказал? Отдай вещи!» «Ну ладно, ладно!» – обиделся Есенин, стягивая с себя форму. «Последнюю рубаху отбираю. Вот так и живут писатели впроголодь. Кроме Бродского, конечно!» «Да что ты заладил?» – возмутился Иосиф Александрович. «Меня еще в проекте не было, когда ты умер!» Вертолет сбрыкнул в последний раз и совсем отказался куда-либо лететь. «Как жаль!» – вздохнул Маяковский. «Совсем чуть-чуть осталось!» И начал стремительное падение. «Вы что наделали?» – пронзительным фальцетом разрывал эфир Валик. «Ладно, с вами ничего не случится, но они-то умрут!» Лопасти крутанулись еще раз и замерли, а корпус, накренившись влево, со всей дури понесся к жилым кварталам. Мы попадали на пол, как сбитые кегли. Пушкин случайно зарядил мне локтем в живот, аж дыхание сперло. Хорошо, что не в солнечное сплетение, иначе я бы ненадолго потерял магическую силу, которая сейчас так нужна. «Слава, ты можешь это исправить!» – телепатически верещал голем. Только я хотел порадовать Валика ответом, как Есений не удержался на месте и непреднамеренно заехал мне коленом в грудь. «Не могу!» – удрученно ответил я. Пока наше пике продолжалось, Ритка не сделала ничего полезного. Только кричала изо всех сил, а я даже не мог ее усыпить, чтобы не отвлекала. «Поздравляю, вы падаете прямо на нас!» – саркастически объявил Валик. «Какой сейчас ветер?» «А это важно?» – тупо спросил Маяковский, все еще пытаясь рулить мертвым агрегатом. «Все важно!» – рявкнул я, нервно ожидая, когда вернутся силы. Город то приближался, то опять летел вниз, пока наш бронзовый пилот перестраивался. Улучив момент, я высунулся из двери и обслюнявил палец, чтобы определить направление ветра. Так-то Валик был прав, хоть я и не собирался это признавать. «Ветер холодный», в конце концов сдался я. «Валик, что за дела? Полно волшебников кругом, а вы не способны спасти дурацкий вертолет?» Аппаратура сошла с ума и врубила все сирены, которые только знает. А русские поэты, светочи целого народа, хором затянули. «Take me!» To the magic of the moment, only glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Примечание автора. Припев из песни группы Scorpions «Wind of Change». Поэты хотели спеть что-то русское, но боялись иска от правообладателей. Они бы не рискнули цитировать даже самих себя. Вертолет швырял из стороны в сторону. Я чуть не упал, но Ритка вовремя оттащила меня, не постеснявшись физического контакта. Есенин ведь так и не одолжил мне форму. «Готовьтесь!» – противно заверещал голем. «Сейчас мы вас спасем!» Падение резко прекратилось. Вертолет снова обрел равновесие и пошел на посадку. Я смог подняться с кучеряхи, не рискуя врезаться в очередной памятник. И тут мне стало совсем нехорошо. Сквозь полированное стекло вертолета я разглядел, как по улице несется целый взвод волшебников под началом моей любимой девушки. Атаковать их уже было некому. Всех, кто сопротивлялся, уже перебили. Маша с крайне постным лицом молотила по невидимой клавиатуре, задавая физические формулы, по которым вертолет должен коснуться земли. А я заглянул Маше в глаза и понял, что мне крышка. Она же все видит. И Ритку, и меня рядом с ней. В одних трусах. И общество мертвых поэтов, которое по умолчанию располагает к романтике. Катастрофа! Когда шасси коснулось асфальта, я пулей выскочил из салона. Чуть не вписался носом в тротуар, но героически удержал равновесие. Следом не торопясь, с достоинством вышла Ритка. Это было настолько не в ее стиле, что взвинтило Машу еще больше. «Ты все не так поняла!» Сразу попытался ее утихомирить любимую, когда она подошла ко мне. Только вместо горячих поцелуев девушка предпочла осыпать меня градом ударов. А я толком и не сопротивлялся, потому что в голове крутилась всего одна мысль. Раз Маша стала волшебницей, значит, я не зря себя накручивал, потому что и правда уничтожил тот мир. «Брейк! А ну, брейк!» – кричал магистр, внезапно появившись за спиной Маши. Другие волшебники расступились, дав пройти сильнейшему до недавнего времени чародею мира, пока его силы не перескочили ко мне. Из-за драки теплого приветствия не получилось, пока и Рамю не разнял нас. Любимая продолжала не по-детски меня метелить. А Ритка, глядя на все это, как-то незаметно растворилась в толпе, чтобы тоже не отхватить кусок пирога, потому что дальше Маша бы явно переключилась на свою закадычную подругу. А то нечего хахали уводить, понимаешь? «Славе предстоит очень важная миссия», – пустился в объяснение магистр. «Чтобы вернуть его сюда, я использовал меч-кладенец. И теперь големы во что бы то ни стало хотят заполучить артефакт. Сама знаешь, какие у него возможности. Поэтому кто-то с величием третьей степени должен его призвать. А раз такой мощью обладает один Вячеслав, то ритуал проводить ему». «Спасибо, конечно», — сказал я, стараясь не смотреть на новую Машу с волшебными силами. «И что вытащили меня? Из-за доверия. Но я, пожалуй, откажусь от уникальной возможности и верну вам силы, магистр. Как раз научился этому вчера. Ну а вы спокойно призовете этот фреймворк, и все будут счастливы». «Ты не понимаешь», — затрясся Рамю от волнения. «Однажды я уже призывал меч-кладенец и чуть не погиб. Он вообще не должен материализоваться по заказу. Но ради меня, ради нашей Родины сделал большое исключение. Повторный призыв может меня убить, а со мной умрут и мои силы. Оно вам надо?» «Сочувствую», — пожал я плечами. «Какой хитрый волшебник, сам отправил меня умирать, а теперь хочет моего сочувствия? Как бы не так». «Вячеслав!» – прикрикнул магистр. Маша подкрепила его слова, еще раз стукнув меня в плечо. «Что вам надо?» – вяло спросил я. «Опять рискнуть жизнью ради вас? Ну сколько можно, ваша светлость?» Последние слова я выделил особо брезгливой интонацией. Даже зрители вокруг нас поморщились от их ядовитости. «Да нет же!» – вздохнул Ирамё. «Ты все не так понял!» «Видишь, Маша?» «Ты не одинока!» – хихикнул я и получил в ответ самый уничтожающий взгляд из всех, что видел за свою жизнь. Даже хуже, чем когда я прервал наш поцелуй в метро и закричал «нет». «Слава! Это правило действует только на одного волшебника», – пояснил Ирамю. «Если я призову меч-кладенец второй раз, то это верная смерть. Если призовешь ты, фреймворк подчинится, потому что ты новый для него человек. И, скорее всего, тебя не убьет». «Скорее всего?» – закипел я. Маша тоже не выдержала и переадресовала свой гнев магистру. «Вы что, совсем сдурели? Я не дам убить Славу!» «Руки прочь!» – завопил я, когда почувствовал холодное касание памятника. Но бронзовые руки намного крепче человеческих, и уже через секунду мы с Рыжей оказались в объятиях Маяковского и Есенина. Удостоверившись, что мы надежно заблокированы, магистр подошел ближе и сказал во весь голос. «Вячеслав, не надо так нервничать!» «Мария, волшебству все же надо учиться, а не кастовать заклинания с наскока. Я сейчас проведу небольшой инструктаж, и вы призовете меч вдвоем. По крайней мере, так у кого-то из вас появится шанс». «Нет!» – рассверепел я и попытался легнуть Ирамю ногой. Но учитель в моем теле только улыбнулся и сделал шаг назад, чтобы я не смог его достать. «И на это найдется управа», – гордо ответил Валик. Я даже не заметил, как он выпрыгнул из уха магистра и ловко оказался в моем. пока слева не разразилась острая боль. «Ну, здравствуй!» – довольно протянул голем. «Где у тебя дыхательные центры? Напомнить?» Испугавшись, что это действительно конец, я повернулся к Маше и сказал. «У нас с Риткой ничего не было. Я попал к ней абсолютно случайно». «Как меня эти люди уже достали!» – выпалил человечек в моей голове.